кажется, чиниться нечего. Сколько могу судить из слов ваших? У вас просьба? Да, так точно. В таком случае изложите ее письменно. Просьба поступит в контору принятия рапортов и донесений. Контора проводит ее ко мне. От меня поступит в комитет сельских дел. Но позвольте, ведь это затянется, бог знает. И потом, как же трактовать об этом письменно? Ведь души-то некоторым образом мертвые. Хорошо, напишите, что души некоторым образом мертвые. Ну как же, так ведь никак нельзя написать. Они хоть и мертвые, но нужно, чтобы казалось как бы живые. Хорошо, а вот вы пишите, пишите. Нужно ли, требуется ли, ищется ли, желается, чтобы были как бы живые. Да без бумажного производства ничего нельзя сделать. Секретарь! Разбудили какого-то пьяного, но и от него не добились никакого толка. Ну-ка, дерьма. Просвещение должно быть открыто всем! Но у нас бестолковщина. Барина за нос водят. Никаких душ не имеется. Все заложено и перезаложено. Так почему же вы мне этого не объявили прежде? Ну? Зачем из пустяков держали? Так ведь надо же, чтобы вы все это увидели сквозь форму бумажного производства. Бессознательно-то и дурак может. И так же сознательно передрягу и гонку нужно дать необходимо. Ибо все в состоянии задремать, и пружины управления сожжали и ослабеют. Мне пришла в голову мысль создать новую комиссию, которая будет называться комиссией наблюдения за комиссией построения, тогда-то никто не сумеет украсть. Эдакого дурака я отродясь не видел. Это еще ничего. Ушкарев утешительное явление. Он нужен за тем, что в нем отражаются карикатурнее, виднее глупости всех наших умников. Вот этих всех умников, которые, не узнавши прежде своего, набираются дури в чужий. Рассмотри только попристальнее свое хозяйство. Всякая дрянь даст доход. Это изумительно. Изумительнее же всего, что всякая дрянь даст доход. Ведь досадно то, что русский характер портится. Ведь теперь явилось в русском характере донкишотство, которого никогда не было. Революция на небо, дай думку подаю. Просвещение придет ему в ум, сделает с Дон Кишотом просвещение, заведет таких школ, что другого ум не войдет. Выйдет из школы такой человек, что никуда не годится, ни в деревню, ни в город. Только что пьяница, да чувствует свое достоинство, чему я не сопел.